17 февраля в Пхеньянском Большом театре прошел сводный музыкально-хореографический концерт художественной труппы корейцев в Японии «Тоскуем по лучам солнца», посвященный Дню звезды. На него приглашены член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нам и другие ответственные работники партии государства, председатель Дружеской политической партии, работники соответствующих органов и представители трудящихся столицы. В зрительном зале были еще поздравительная группа корейцев в Японии, поздравительные группы и делегации зарубежных корейцев и зарубежные корейцы, посещающие социалистическую родину для участия в торжествах в честь Дня Звезды, и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта.